Значит, с падением Бельского и митрополита Иосафа приверженцы шуйских повторили прежнее поведение в областях. Есть известие, что князь Андрей Шуйский разорял землевладельцев, заставляя их силою за малую цену продавать ему свои отчины. Крестьян разорял требованием большого числа подвод для своих людей, ездящих к нему из его деревень и обратно. Каждый его слуга, каждый крестьянин под защиту имени своего господина позволял себе всякого рода насилие. Насилие наместников в Пскове питались и усиливались враждою между большими и меньшими людьми. Мы видели, как сильна была эта вражда и в Новгороде во время его прежнего быта. Но в Пскове в описываемое время вражда эта имела еще другое основание. Старые лучшие люди, псковичи, были выведены при великом князе Василии и заменены москвичами. Следовательно, к вражде сословной присоединялась теперь вражда туземцев, меньших граждан, к пришельцам незваным. Под 1544 годом летописец говорит: «Вражда была большая в Пскове большим людям с меньшими, поездки частые в Москву и трата денег большая». В конце 1546 года в одну из любимых поездок своих по монастырям Иоанн заехал на короткое время в Псков. Печерскому монастырю дал много деревень, но свою отчину Псков не управил ни в чем, говорит летописец, только все гонял на ямских и христианам много убытка причинил. Летом 1547 года 70 человек псковичей поехали в Москву жаловаться на наместника. Поступок с ними молодого царя показывает привычку Иоанна давать волю своему сердцу. Жалобщики нашли Иоанна в селе Островке. Неизвестно, чем они рассердили его. Только он начал обливать их горячим вином, полил бороды, зажигал волосы свечою и велел покласть их нагих на землю. Дело могло кончиться для них очень дурно, как вдруг пришла весть, что в Москве упал большой колокол. Царь поехал тотчас в Москву, и жалобщики остались целы. Но если мы, приняв свидетельство псковского летописца, что в правлении князя Бельского Пскову было больше облегчения от насилия наместников, распространим это известие и на другие области, если положим, что и везде злоупотребления уменьшились, то мы не должны, однако, думать, что губные грамоты, о которых говорит псковский летописец, и которым он приписывает такую силу, начали даваться только в правление Бельского. До нас дошло несколько губных грамот от времени первого правления князей шуйских. Так в октябре 1539 года даны были губные грамоты белозерцам и каргопольцам. Князьям и детям боярским, отчинникам и помещикам, и всем служилым людям, и старостам, и соцким, и десятским, и всем крестьянам моим, великого князя, митрополичьим, владычным, княжим, боярским, помещиковым, монастырским, черным, псарям, осочникам, перевесникам, бортникам, рыболовам, бобровникам, оброчникам и всем без исключения. Били вы нам челом, что у вас в властях многие села и деревни разбойники разбивают, имения ваши грабят, села и деревни жгут. На дорогах много людей грабят и разбивают, и убивают многих людей до смерти. А иные многие люди разбойников у себя держат, а к иным людям разбойники с разбоем приезжают, и разбойную рухлядь к ним привозят. Мы к вам посылали обыщиков своих, но вы жалуетесь, что от наших обыщиков и недельщиков большие вам убытки, и вы с нашими обыщиками люхих людей-разбойников не ловите, потому что вам волокита большая, а сами разбойников обыскивать и ловить без нашего ведома не смеете. Так вы бы, между собою свистясь, все вместе поставили себе в головах детей боярских, волости человека 3 или 4, которые бы грамоте умели и которые годятся, да с ними старост, да десятских и лучших людей-крестьян, человек 5 или 6, и между собою, в станах и властях, лихих людей-разбойников сами обыскивали бы по нашему крестному целованию. Правду, без хитрости. Где сыщете разбойников или тех, кто их у себя держит и разбойную рухлядь принимает? то вы таких людей пытаете накрепко, а допытавшись и бивши кнутом, казните смертью. Я положил это на ваших душах, а вам от меня опалы в том нет, и от наших наместников, и от властей продажи вам нет. Если разбойник с пытки объявит о своих товарищах в других городах, то вы об них пишите грамоты в те города к детям боярским, которые там поставлены в головах для этих дел, и обсылались бы между собою немедленно. Кого поймаете в разбое, доведете, казните. Кто разбойников поймал, в каких делах они уличены. Все это пишите на список подлинно. А которые из вас грамоте умеют, то прикладывали бы к спискам руки. По недружбе друг другу не мстите. Без вины не берите и не казните никого, но обыскивайте накрепко. А не станете разбойников обыскивать и брать? Или не станете за разбойниками ездить, хватать их и казнить? Или станете разбойников отпускать и им потакать? То я велю на вас на всех взыскивать по жалобам тех людей, кого в ваших властях разобьют без суда, вдвое, а самим вам от меня быть в казни и в продаже. А которых разбойников ведомых поймаете и, обыскав, казните, тех имения и подворья отдавайте людям, которых поставите у себя в головах. Они же пусть отдают тем людям, которых казненные разбойники разбивали, смотря по их искам. Сколько у какого разбойника возьмете и раздадите истцам, записывайте все на списке. А что после этой раздачи останется, перепишите и положите, где пригоже, и отпишите об этом в Москву к нашим боярам, которым разбойные дела приказаны. В правление Бельского дана была губная грамота галичанам в такой форме. Поставьте между собою у 10 дворов десятского, у 50 – пятидесятского, у 100 – соцкого, и в которые дворы, какие люди с чем-нибудь приедут, покупать ли соль или проезжие люди, объявляйте этих людей десятским, те пусть объявляют их пятидесятским, а пятидесятские – соцким, соцкие с пятидесятскими и десятскими, пусть этих людей осматривают и записывают. Остановятся на дворах люди проезжие, незнакомые, и станут сказываться не по именам и не путно. Таких людей брать и приводить к городовым приказчикам, и с городовыми приказчиками обыскивать вправду, без хитрости, какие они люди. Обыщите, что они люди добрые, то перепишите их и отпустите без задержки. Если же окажутся лихие люди, то пытайте их накрепко с городовыми приказчиками, а у пытки пусть стоит дворский, да целовальники, да лучшие люди. А что будут говорить с пытки, те речи пусть записывает дьяк земский, а вы прикладываете к ним руки. Уличенного разбойника, бив кнутом по всем торгам, казните смертью. В такой форме в 1541 году даны были губные грамоты селам и деревням Троицкого Сергиева монастыря по просьбе игумена Алексея. Крестьяне должны были поставить себе приказчика в головах и выбрать соцких, пятидесятских, десятских. В 1549 году дан был губной наказ селам Кириллова монастыря. «Я, царь и великий князь, по их челобитию пожаловал, велел у них быть в разбойных делах, в губных старостах, в выборных головах, детям боярским, имена, да с ними целовальникам, тех же сел крестьянам, имена». Здесь против прежних грамот встречаются уже подробности управы. «Поймаю татя в первой татьбе, то доправить на нем истцевы иски, а в продаже он наместнику и властелям и их тиунам. Как скоро наместники, властели и их тиуны продажу свою на тате возьмут, то вы, старосты губные, велите его бить кнутом и потом выбить из земли вон. За второе воровство бить кнутом, отсекать руку и выбивать вон из земли. за третье воровство вешать. Дела небольшие, выборным головам можно решать и не всем вместе, но для больших они должны съезжаться из всех станов и властей в город на Белоозеро, и чего не смогут управить, пусть пишут к боярам, которым приказаны разбойные дела. Суды наместничьи, губные старосты не должны вступаться, а наместники – в суды губных старост. Посулов и поминков старостам губным и целовальникам в разбойных и воровских делах не брать, ни под каким видом и друг за другом смотреть, чтобы не брали. Еще в правлении Елены мы встретили упоминание о детях боярских, которые живут в думе. Во время боярского правления встречаем такое же известие с любопытным дополнением. При описании приема литовских послов Глебовича и Тихановского говорится: «Стояли у великого князя для обережения на правой стороне боярин-князь М. И. Кубенский, а на левой – окольничий И. С. Воронцов. А сидели у великого князя на правой стороне боярин-князь Дмитрий Федорович Бельский и иные бояре, а на левой стороне – боярин-князь Иван Васильевич Шуйский и иные бояре. Да в избе же были князья и дети боярские, которые в думе живут и которые в думе не живут. А вот князья и дети боярские, которые в думе не живут, а при послах в избе были. Князь Адоевский, Трубецкой, Воротынские, Оболенские, Ростовские, Ярославские, Суздальские, Стародубские, Москва, Ласкерев, Морозов, Шиины, Переславль, князь Куракин, Бутурлин и другие, Юрьев, Волок, князья Хованские, Можайск, князь Ногтев, Вязьма, Годунов, двор Тверской, князья Микулинские и другие, Калуга, Дмитров, князь Охлебинин, Старица, Умный, Колычев, Ловчие, Ногой, Дятлов. Безнарядье, последовавшее за смертью великой княгини Елены, заставило бежать из Москвы известного архитектора итальянца Петра Фрязина, который выехал из Рима при великом князе Василии, принял православие, женился в Москве, получил поместье. В 1539 году, будучи послан укреплять новый город Себеж, Петр воспользовался этим случаем, чтобы пробраться за границу в Ливонию. На вопрос дербцкого епископа, что заставило его бежать из Москвы, Петр отвечал: «Великого князя и великой княгини не стало, а государь нынешний мал остался, а бояре живут по своей воле, и от них великое насилие, управы в земле никому нет. Между боярами самими вражда, и уехал я от великого мятежа и без государства».